Говорите все и побыстрее. Я ничего не знаю, но один из 48 матросов, матрос Хиггинс, пропал с корабля. Последний раз вы его видели где? В кубрике. В кубрик пришел мистер Мюр и долго уговаривал о чем-то Хиггинса. Рванув дверь, Самаров выскочил из рубки. Перескакивая через 3 ступеньки, взбежал на мостик. «С транспорта ракета!» — неожиданно закричал Мордвинов. Длинная лента огня прорезала темноту, вытягиваясь узким рыжим пламенем. Описав траекторию, повисла над мачтами и рухнула прямо на мостик, рассыпавшись яркими брызгами. Матросы бросились в разные стороны, потом снова сошлись и, как по команде, стали затаптывать ракету ногами. «Помощник! Остаться здесь!» — крикнул Рябинин, бросаясь к трапу. Тревога пронзила аскольд сверху донизу, от киля до клотика. Когда Прохор Николаевич прибежал на корму, там уже собралось человек 10 матросов во главе с боцманом. Транспорт погружался в воду носом, медленно задирая в небо корму. Назревала катастрофа. Неожиданно внутри Гринвича раздался оглушительный треск и грохот. Это от железобетонного фундамента оторвались паровые котлы и полетели вниз, разрывая стальные переборки, как тонкую бумагу. Гринвич на глазах у людей раскололся пополам. Кормовая часть его, почти неповрежденная, глухо шлепнулась днищем об воду и тут же быстро выровнялась, обратив к аскольду белую водонепроницаемую переборку. А носовая, постояв с полминуты вертикально, с шумом и свистом пошла под воду. Алеша Найденов сильным взмахом топора перерубил последний толщиной с руку буксирный трос, и аскольд облегченно вздрогнул. И не успели матросы опомниться, как Рябинин уже скомандовал: «Боцман, готовить новые буксиры! Под вахтенный, на лебедку, спустить шлюпку!» Шлюпка подвалила к борту аскольда, с трудом сдерживаемой на волнах. Варенька Китежева, перегнувшись через поручни, всматривалась в расплывчатые силуэты гребцов, пытаясь разглядеть среди них матросов авральной группы. «Все живы!» — крикнула она. И голос Платова, веселый и хриплый, ответил из-за борта. «А что с нами станется? Живы еще!» Через полчаса патрульное судно «Аскольд» снова пошло вперед, волоча за собой кормовую половину транспорта. Тепрель Мюр проснулся в полночь. Крадучись, он вышел из каюты и всмотрелся в темь. Повернутый вперед кормою, Гринвич шел по-прежнему за «Аскольдом». В кубрике Мюра встретил транспортный боцман с большим сизым носом, которому бы так здорово подошло кольцо из ноздрей вождя какого-нибудь дикарского племени в Африке. Увидев капитана, он стал бить спящих матросов цепочкой от дудки, приговаривая: «Эй, джентльмены и милорды, вставайте!» Но Мюр сказал: «Не будить», и отвел боцмана в угол. «Хиггинс где?» — спросил он тихо. «Хиггинс не вернулся». «Так, а те трое?» «С теми все в порядке. Вот, передают вам. Говорят, забыли». Боцман вынул из рундука клетку с попугаем, подал ее капитану. Тепрель Мюр машинально взял клетку и поднялся на палубу. «Джигги, Джигги!» — сказал ему попугай из-под крыла, куда он спрятал от холода свою клювастую голову. И это ругательство, которому Тепрель Мюр сам же и научил попугая, и которое когда-то забавляло его, вдруг показалось ему издевкой. Он поднял клетку над головой и, размахнувшись, забросил ее далеко в волны океана. И в беспросветной полярной ночи жалобно вскрикнула диковинная заморская птица.